Ленинград, Москва, май 1986 года. Яха. Жизнь врасплох. Поэтому реальность фильма и жизнь музыкантов, как и самой съемочной группы, в эти дни становится единой. Сплошное кино. Платформа Московского вокзала. Из вагона, только что прибывшего поезда Москва-Ленинград, выходят заспанные Рашид и Леша. На плече у Леши громоздкая кинокамера с треногой. Платформа быстро заполняется людьми. Площадь Восстания с высоты птичьего полета. Она заполнена транспортом и людьми. Рашид и Леша с камерой пересекают в человеческом потоке Невский проспект, проходят по Владимирскому проспекту мимо кафе «Сайгон». Рок-клуб на Рубинштейна, 13. Поющий на концерте Кинчев с воздетыми руками. Беснующаяся толпа, среди которой Рашид и Леша с камерой. Майк Науменко бьет ногой в дверь подъезда заброшенного дома. Дверь без петель, как могильная плита, валится наземь, поднимая столб пыли. Надпись на щите «Стой, опасная зона». Майк поднимается по лестнице вверх. Раннее утро. Пустой Невский проспект. Рашид и Леша с камерой проходят мимо светофора, мигающего желтым цветом. Дискотека «Невские звезды». Сквозь толпу к сцене пробивается группа «Зоопарк». Общая куча мала. В руках Майка резиновая гитара, которая гнется в разные стороны, когда он, дурачась, играет на ней. Майк бредет по каким-то развалинам. Рашид и Леша с камерой идут вдоль канала у Михайловского сада. Они покупают билеты в Москву, проходят мимо бюста Ленина к платформе. Следующим утром они снова идут мимо бюста близнеца Ленина, стоящего на Ленинградском вокзале в Москве. Нугманов держит в руках проявленную пленку. Профиль Майка на фоне кирпичной стены, пускающий в камеру дым Цой, просто смотрящий в камеру Гребенщиков. Нугманов стоит возле полки с кинопленками, на них надписи «Майк», «Цой», «Гребенщиков». Баширов и Гребенщиков в профиль смотрят друг на друга. Баширов и Гребенщиков стоят у стены и по-хулигански мочатся на нее. Ленинградский вокзал, поезд, Московский вокзал, Ленины, стоящие лицом друг к другу, Рашид и Леша с камерой идут через Львиный мостик. Музыканты группы «Кино» направляются к «Волге», стоят у автомобиля, Цой, улыбаясь, пускает дым в камеру. Поезд мчится в сторону Москвы. Георгий Гурьянов грозит кулаком в камеру. Поезд мчится в сторону Ленинграда. На монтажном столе проматывается кинопленка, и в зрачках Рашида мелькают кадры из будущего фильма. Цой и Каспарян у стены дома. Майк смотрит в зеркало. Кинчев на сцене с воздетыми руками. Цой бросает в топку печи уголь. Гребенщиков облизывает губы. Поезд мчится в сторону Москвы. Рашид и Леша с кинокамерой идут по двору кочегарки, заваленному горой угля. Из трубы кочегарки валит черный дым. Скорость движения пленки нарастает. Рашид стоит напротив полки с пленками, берет с полки одну из коробок. Совковая лопата, стоящая у стены. На черенке лопаты перчатки. Рука в перчатках берет лопату. Цой идет по коридору кочегарки с лопатой в руке. На нем футболка с надписью «Спин». Цой бросает уголь в топку. Из трубы кочегарки валит дым. Поезд мчится в сторону Ленинграда. Перематывается кинопленка. Рашид за монтажным столом режет ее ножницами. Поезд мчится в сторону Москвы. Цой в кочегарке поет под гитару немногочисленные тусовки. Пускает дым в камеру. Майк разбивает зеркало. Группа «Кино» исполняет песню «Дальше действовать будем мы». Рашид в просмотровом зале смотрит последние кадры фильма. Окончательный вариант монтажа ему нравится.